347. Урусвати знает, как огорчительно не дать людям все для них приготовленное. Нужно признать, сколько новых открытий стоят на пороге. Но ради человеколюбия не могут быть показаны. Уже найден сильнейший яд, который в определенном употреблении целителен. Но разве люди предпочтут целебные качества? Они прежде всего пожелают использовать разрушительные свойства. Яды часто оказывают целебное качество, но невозможно послать разрушительные вещества в руки неистовые. То же самое нужно сказать о всех областях. Явление достижения может быть допущено лишь целесообразно. Спросит, неужели целесообразны события, происходящие по ненависти? Нужно запомнить, что даже худое может быть относительным добром. Никто не представляет себе пределы возможных бед. Среди них остается выбрать наименьшее, как говорили римляне, легкую рукою. Изучая историю психических явлений, можно наблюдать как бы подъемы и падения силы проявлений. Можно бы ожидать постоянное нарастание, но существуют условия, которые действуют на проявление. Например, при войнах можно ожидать развития психических явлений. По количеству это так, но по качеству явлений будут несколько ниже. Тоже можно сказать о большинстве массовых проявлений. Несомненно, толпа увеличивает психические силы, но редкий экстаз толпы может быть истинно высоким. Лишь в исключительных случаях можно наблюдать толпу в высшем экстазе. Но во время тихих строительных периодов появляются очень яркие манифестации, точнее, ничто не мешает энергии тончайшей приближаться к плотному миру. Кроме того, и состояние посредников спокойно способствует удаче явлений. Так можно наблюдать целые эпохи эволюции и инволюции. Люди еще не привыкли разбираться в таких сменах, ибо изучение психических явлений еще не признается большинством людей. Нужно также помнить, что и мы можем весьма различно помогать таким явлениям. Среди особых мировых событий наша энергия должна устремляться туда, где грозят космические опасности. Мыслитель указывал на сияние солнца и добавлял, какие опасности могут быть скрыты в этом сиянии?